Глава 48. Дим попаданец. В первом лесу нас встретили очень прохладно, мягко говоря. Ну, мне не привыкать. Все это мы уже проходили у светлых. Всех сразу и без задержек провели в тронный зал. Официально была представлена только принцесса Ларине, которую тут и так все знали. «Осененное древом Ларине темное пламя». «Вторая от крови Нириэль Румасия и Ротишиама Седого Волка, от ветви Асанара, в предвечной пуще предстоящей, высокая помыслами хранительница крови, Трай Атурим и Викры, дом Сатамониш, Диуша малого посвящения сестринства, черная жемчужина Ротишианайли, признанный боевой маг шестой ступени, дитя серебра». «Пятый клинок Асанара, возрожденная во тьме». «Надо же! Уже примерно год женаты, и я только сейчас узнаю ее настоящее имя. Нужно будет потом у Эль выяснить, что в этом титуле непонятные слова означают. Но одно мне и без перевода ясно. О том, что Лара является моей законной женой, в этой аннотации точно не было ни полслова. Места, наверное, не нашлось. Позже разберусь». Нас тоже не забыли, но все мы прекрасно уместились во фразу. «И 5 секундантов!» Ну и я в долгу не остался. Заранее выведал у Эль специальный поклон, с помощью которого можно оскорбить лорда, не нарушая приличий. Вот им и ответил. До эльфийского изящества мне, конечно, далеко, да и не старался я особо. Но все равно ни у кого не возникло сомнений по поводу того, что имелось в виду. Вот если бы я начал матом ругаться или там в носу ковыряться, то точно никого бы не удивил. Чего же еще ожидать от северного варвара, по недоразумению оказавшегося в тронном зале первого леса? А когда тот же варвар начинает разбрасываться эльфийскими поклонами, предназначенными исключительно для высшего света, другое дело. Тут еще нужно сказать, в каком виде я предстал перед высшей эльфийской знатью. Над моей внешностью заранее и очень тщательно поработали Эль с Ларой. Мифриловая кольчуга, хоть и не поверх одежды, но все равно на показ. На поясе 2 опять же мифриловых меча, один из которых мой, тот, что Эль в самом начале подарила, второй принадлежавший ледяному лорду. Когда Лара настояла на том, что у меня должен непременно быть и этот меч, я высказал сожаление. «Жаль, уши ему тогда не отрезали. Высушили бы, и я их точно на пояс бы повесил». «Да, не подумали», — согласилась темная. «И попробуй угадай, серьезно она или уже шутить научилась?» Ну и как завершающий штрих, на самом видном месте, на левом плече висел игрушечный щит, тот, который универсальный. К нему я также получил инструкцию, как надо себя вести. Сводилась она к тому, что нужно держаться так, как будто сидишь в танке, а у противника нет ничего, кроме дубины и голого зада. Тем более, что этот танк не только выглядит как настоящий, но и пару пробных ударов той самой дубиной точно выдержит. Главное не давать экспериментировать. В общем, вести себя нагло, но при этом время от времени опасливо проверяй, не сперли ли универсальный щит. Это все было устроено для того, чтобы сразу по окончании дуэли уже меня кто-нибудь не вызвал. А то горячие головы всегда найдутся. Дальше обошлись без лишних церемоний. Секунданты лорда и принцессы собрались в отдельной комнате для обсуждения условий поединка. Переговоры с нашей стороны вела в основном Эль. Только я в самом начале, заранее проинструктированной Ларой, заявил. И использование универсального щита никакими правилами не запрещено. Так что все условия нам без разницы. Называйте любые. Мы тут же согласимся. И нечего зря тянуть. После чего начались долгие и интенсивные переговоры, в ходе которых секунданты лорда делали Эль всевозможные уступки. Разве что взяток не предлагали. Лишь бы щит так и остался у меня. В конце концов договорились, что дуэль будет вестись любым холодным оружием, магия разрешалась только своя, никаких амулетов и артефактов. Место и время, тронный зал через неделю. Ларине, темная эльфийка. После официальной церемонии представления лорду, которая была чистой формальностью, так как не знающих меня тут просто не могло быть, а также переговоров секундантов поселились, наконец, в моих личных апартаментах. Надо же, все тут оказалось на своих обычных местах. Ничего не исчезло и, похоже, даже не тронуто. Оно, в общем-то, и понятно. Сначала новый лорд не мог ничего поделать по причине траура, а потом, когда выяснилось, что я жива и здорова, во всяком случае, телом, а насчет головы наверняка у многих возникли сомнения, и у моих вещей все еще есть законная хозяйка, тем более, я даже в какой-то степени рада, что лишилась права занять трон после мести, вот брат стал лордом, и что, того нельзя, этого не положено, а так вроде и можно, но не принято. А вон то вообще неприлично, даже мои вещи и те повыбрасывать или себе забрать не смог. Не такое это приятное место, как многим кажется. Вообще, можно было для всех своих секундантов потребовать гостевые комнаты, а для Вадима, как князя, и что самое главное, мужа принцессы Первого Леса, вообще самые богатые апартаменты. Но не стало, уж лучше пусть у меня живут, так спокойнее. Кроме всем известной части моих комнат, у меня имелись еще и секретные помещения, в них тоже ничего не пропало. Да и сильно я сомневаюсь, что брат о них вообще что-либо знал. Оружейная, библиотека, хранилище драгоценностей. Пусть я еще совсем молодая эльфийка, но все же принцесса и кое-что скопить успела. Поэтому если сразу после дуэли выживем, то нищенствовать точно не придется. Дим, попаданец. Заселились к Ларе на квартиру. Неплохая у нее квартирка и скромная, даже четверти дворца не занимает. Но недельку-другую пожить можно. После того, как все выбрали себе комнаты, начали планировать культурные мероприятия на имеющуюся у нас неделю. Торжественный обед в честь принцессы Ларине, не менее торжественный бал, посвященный все той же особе. Так что Ларины планы устроить тут балаган не хуже, чем у светлых, были вполне осуществимы. Правда, темную терзали некоторые вполне понятные сомнения. Эта Эль пришла в совершенно незнакомый ей столичный лес, а Лара тут родилась и выросла. «Ты действительно хочешь устроить тут цирк с нами вместо клоунов? Или, может, не надо?» На всякий случай спросил я у нее. «Надо», — твердо ответила она. «Но если получится, то не для всех». «И как мне определять, кто как бы свой, а кто наоборот?» «Ты не определяй, веди себя как обычно, а я постараюсь по возможности корректировать и направлять». «Хорошо, тогда на повестке дня остался еще один вопрос», — заявил я. «Какой?» «Твое полное имя, которое я, твой муж, между прочим, только сегодня и услышал-то». «А что с ним не так?» — недоуменно спросила Лара. Эль довольно сощурилась, она уже успела мне наябедничать, что титул темный означает. «Все не так», — делано возмутился я. «И прежде всего там не упомянуто, что ты моя жена». «Ну, вообще-то это официальный титул, предназначенный только для очень ограниченного количества церемоний, и любые его изменения требуют личного разрешения лорда». «Нет, темная и ушастая, так дело не пойдет. Какая ж ты жемчужина, когда ты моя жена? Кстати, как это правильно сказать? Темная ветвь? О, будешь темная ветвь дома Вадим. И то, что ты княгиня проклятых земель, тоже надо сказать. А про сликовников забыла? Кто алтарь разрушал? Я? Нет, мы вместе. И пиратов мы тоже вместе гоняли, и вампиров. Про орков уже молчу. Ну и рыжие у тебя теперь вассалах. Не хочешь рыжих? Ну не надо. Я хмыкнул в ответ. Мне больше достанется. Так, теперь садись и говори свой титул как надо. Герольда мы потом известим. А что до личного разрешения лорда, хочешь поспорить, что твой брат с удовольствием такой титул утвердит? Ларине спорить не стала. Хмуро что-то пробурчала, сосредоточенно прищурилась и оттарабанила. «Осененное древом Ларине темное пламя, вторая от крови Нейриль Румасия и Рутишиама седого волка, от ветви Асанара, в предвечной пуще предстоящей, высокая помыслами хранительница крови, Трай Атурим и Викры, Дойс Сатамониш, Дуиша малого посвящения сестринства, темная ветвь дома Вадим, сияющая звезда проклятых земель, признанный боевой маг 6-й ступени, дитя серебра, 5-й клинок Асанара, именованная сестра избранной светлой эльфийки Элидриэль, дочери Буриэли и Электриэля, возрожденная во тьме. И неожиданно показала язык светлой, розовый такой, я даже чуть не поперхнулся. Но сбить с толку хитрой ушастой меня таким образом не удалось. Хорошо, а сликовники где? Ладно, будешь отчаяние слика и оркобойницей, и вампирией погибелью, ну и грозой морей до кучи. Я повернулся к Элидриэль и добавил, ты, кстати, тоже. Ну, раз она все решила, то мне не жалко помочь. Можно было начинать осуществлять задуманное буквально по списку. Так и сделаем. Под номером 1 шло купание в священном пруду с фотосессией и мытьем там же Сенбернара. Только темные оказались совсем темными. Не предусмотрели они такой возможности за отсутствием самого пруда. Наивные. Думали, нам дворцовый фонтан не подойдет. Очень даже подошел. По мне так фонтан даже лучше. Хоть какое-то разнообразие. В общем, устроили мы день десантника. Правда, эта фотосессия отличалась не только фонтаном, но еще и тем, что я сам в воду не полез. Ну, неудобно это делать в кольчуге и с двумя мечами на поясе.